Джек. Она спросила: «Ты меня любишь, Джек?» «Конечно, я ведь женюсь на тебе». «Я не об этом спрашивала». В ее голосе резкость, как будто она испытывает его. Вода холодная и чистая. Он уже видел на ее лице такую улыбку. Не то, что он ее не любит. Нет, не так. Этот брак пойдет всем на пользу, он сам это знает. Да и все напоминают об этом. У нее отличное происхождение, отблеск былой состоятельности. Она начитанная, много путешествовала. У нее благородные манеры и воспитание, устойчивый, твердый характер, как однажды заметил Бобби. Отец тогда посмеялся над его ремаркой и ответил: «Да, но она знает, как делаются дела». «И она другая, не похожа на его сестер и других девушек и женщин, которые по-прежнему его интересуют. Она любознательна, очень остроумна и проницательна, заставляет его думать. А когда она молчит, то заметно, что мысль ее работает, и это приводит его в восторг. Тот же самый, который он почувствовал, впервые открыв для себя мощь и широту ее ума. Ни у кого он такого не встречал. Этот вывод поражает его. Он знает, что это правда, но не вполне готов принять эту правду. Она действительно ни на кого не похожа». «Ты меня любишь, Джек?» — спросила она, и он почувствовал укол раздражения. Он знает, что она хочет получить в ответ. Магию, сказку. Какая-то часть его души готова пообещать ей вечную любовь, но другая часть хотела бы сказать, что волшебства не бывает. Ему нравится, что они все время друг над другом подшучивают, но сейчас ее вопрос прозвучал как вызов. Она некоторое время смотрела на него, а затем отвернулась, как бы показывая, что не ждет ответа. Его вдруг охватили сомнения. Он ненавидит это ощущение. Слишком часто все это появлялось в его жизни. Сомнения, загадки, иллюзии. Ловкость рук фокусника, отблески нереального. Она ушла вперед. Вода расступается перед ней, доходя до бедер. Солнце играет в каждой капельке на ее теле. Фигура красивая, вытянутая, непринужденно соблазнительная. Она останавливается, увидев что-то на глубине, опускает руку в воду по локоть, достает камешек и смотрит на него. Поворачивается и замечает его взгляд. Сначала удивляется, но потом ее лицо снова становится спокойным. Она задумывается, будто что-то просчитывает, затем прицеливается и пускает камень по водной глади. Некоторое время они оба следят за тем, как он прыгает по поверхности. Она вновь оборачивается с иронично-триумфальным видом, будто говоря: «Хочешь посмотреть? Ну так смотри». Все это реально. Эта женщина реальна. Ее стройная фигура, опущенная в воду рука, летящий камешек, сияющее лицо, несовершенные детали, складывающиеся в единое таинственное целое. Он просто стоит и созерцает все это, чувствуя острое желание быть с ней. Она ныряет, и круги смыкаются над ней. Видна лишь ее тень под водой. Сначала ему кажется, что он следит за ее движением, но спустя миг он уже в этом не уверен. Ее нет слишком долго. Он ждет, поворачиваясь то вправо, то влево, и ничего не видит. Только блики, бледное небо, легкая рябь волн. Море будто смеется над его беспокойством. Но вот она выныривает в 20 ярдах. Она оглядывается, и он поднимает руку, чтобы махнуть ей, но она уже плывет дальше, делает грациозные взмахи, Иногда голова с темной копной волос появляется на поверхности. Поворот в сторону, вдох, видна ее щека и приоткрытые губы. Красивый ритм грибка, мерное движение тела, потоки воды стекают с ее плеч, и кажется, что она — плоть от плоти океана. Через 10 лет он все еще будет помнить этот момент. Все, что необходимо знать о ней, он узнал именно тогда.